Глава пятая. В учительской мы застали Ирину, и, судя по всему, она как раз прикидывала, не стоит ли ей ретироваться через окно. Но не успела, Грымза сняла ее практически с подоконника. «Закройте окно, Ирина Сергеевна», — сказала она. «Сквозняк же, а у нас тут бумаги, и пыль налетит». «Конечно», — Ирина повернула ручку. «Очень удачно, что вы еще не ушли. Поможете нам с Василием...» «Ивановичем», — подсказал я. Завуч вручила мне стопку каких-то плакатов, а также коробку с гвоздями и молоток, и велела идти в актовый зал и подождать там дальнейших инструкций. «Я бы с удовольствием», — сказал я. «Но понятия не имею, где актовый зал». «У нашей школы типовая планировка», — отрезала Надежда Анатольевна и посмотрела на меня с чекистским прищуром. «Типа, а не шпион ли ты, мил человек, если таких элементарных вещей не знаешь?» Но то, что было типовым в 89-м, в 2019-м стало уже глубокой архаикой. Не везде, конечно, но все-таки. «И тем не менее...» «Тогда просто подождите за дверью», — отрезала она весьма недоброжелательным тоном. Я вышел за дверь и услышал, как она начала что-то выговаривать Ирине начальственным тоном. Тем самым, который она использовала для общения, наверное, вообще со всеми. Я не стал подслушивать и отошел к противоположной стене коридора. Но, насколько я успел понять, речь шла о неуставной длине юбки. И о чем вы вообще думаете, когда надеваете что-то подобное на работу? У меня был опыт общения с подобными грымзами, и я точно знал, как можно им понравиться или хотя бы наладить нормальные рабочие отношения. Но процесс приручения обычно требовал много усилий. И я решил, что этого того не стоит. В конце концов, мне с ней детей не крестить. Тем более, что она наверняка убежденная коммунистка. И церковь обходит десятой дорогой. Хотя это тоже не факт. Знавал я одну женщину. Она и убежденной коммунисткой была. И в пионеры одной из первых вступила на самой заре организации. И все это не помешало ей до конца жизни святые мощи между страницами партбилета хранить. Потом они закончили, и мы отправились в актовый зал, где я сгрузил плакаты на пол, влез на стремянку и принялся махать молотком. В целом все оказалось не так плохо, как могло бы быть. И даже было немного привычно. Когда ты работаешь в школе, то довольно часто занимаешься всякой фигней, которая в твои прямые рабочие обязанности не входит. Я стучал молотком, Ирина подавала мне плакаты, и я вешал их на стену, а Надежда Анатольевна следила за тем, чтобы они висели ровно. И в полном соответствии с курсом партии, жить которой оставалось всего 2 года. Но никаким предчувствием катастрофы в воздухе не пахло. В воздухе пахло последними деньками лета и немного затхлостью, но это наверняка от того, что актовый зал давно не проветривали. Я повесил последний плакат, слез со стремянки и торжественно вручил молоток Надежде Анатольевне. «Неплохо справились», — сказала она. «Где вы, говорите, раньше работали?» «То тут, то там понемногу», — сказал я. Трудовую книжку-то я свою не видел. Скорее всего, она уже лежала в местном отделе кадров. Пусть сама и посмотрит. Туманный ответ ее, ясное дело, не удовлетворил. И она неприязненно поджала губы. «Мне не нравятся ваши отношения, Василий», — сказала она. «Иванович». «Школа — это не балаган», — сказала она. «Это место, где мы закладываем ученикам фундамент их будущей жизни. Сложно переоценить воспитательную роль школы». «Но тут нет ни одного ученика». «Тем не менее, вы должны всегда вести себя так, как будто они на вас смотрят», — отрезала Надежда Анатольевна. «И блюсти моральный облик советского педагога». При этом она бросила неодобрительный взгляд еще и на Ирину. Видимо, короткие летние платьица в светлый моральный образ советского педагога тоже не вписывались. «Ладно, можете идти», — смилостивилась завуч. «Завтра жду на рабочих местах и переоденьтесь. Это вас обоих касается». Мы с Ириной направились к выходу из школы. «Это было жестко», — сказал я. «Все как обычно», — сказала она. «Нам просто не повезло оказаться не в том месте и не в то время». «Звучит как история всей моей жизни». «А в каких еще неподходящих местах вам довелось оказываться?» «Не знаю даже, с чего начать». И дело ведь не только в местах. Недавно выяснилось, что и с временами проблема. 89-й, надо же, зачем? Выпить кофе или лимонада, или же съесть мороженого нам в тот день так и не удалось. потому что на выходе из школы Ирину поджидал неприятный тип, он же ее молодой человек. Его звали Артем, он был на полголовы ниже меня, но даже чуть пошире в плечах и крутил на пальце ключи от папиной «Волги». Догадаться о том, что это ключи именно от «Волги», было совсем несложно, потому что Артем стоял, облокотившись на ее капот. «Привет, Артем», — сказала Ирина. Мне показалось, что при виде своего молодого человека она немного напряглась. «Привет, Ира», — сказал он и посмотрел на меня. «А это кто?» «А нет, не показалось». «Артем, не надо». «А еще ничего и не началось. Так кто это?» «Просто новый коллега». «Ясно». Он обошел машину, галантно распахнул перед ней пассажирскую дверь, подождал, пока Ирина сядет, захлопнул ее и посмотрел на меня. «Коллега, значит, и что ты преподаешь?» «Уроки», — сказал я. «А так еще от ситуации зависит». «Чего-то ты дерзкий». «Ты тоже не особо вежливый». Мы смерили друг друга взглядами. И я едва сдержался, чтобы не засмеяться. Я в такие игры уже давно не играю, потому что скучно. «Держись подальше», — сказал он и направился к водительской двери. «А то что?» — спросил я. Он остановился. «А то пожалеешь». «И что заставит меня пожалеть?» «Я на улице вырос. Я так целый день могу». «Я?» — сказал он. «А заставлялка уже выросла?» Он развернулся и снова подошел ко мне. «Ты что, нарываешься?» «Нет, просто интересуюсь». Ирина опустила стекло. «Артем, хватит, поехали уже!» «Подожди», — сказал Артем. «Тут товарищ интересуется». «Поехали, или я пешком пойду?» «Ладно», — сказал Артем. «Живи пока. Но помни, я с тобой еще не закончил». «Конечно», — сказал я. Смешной он тип, конечно, но смелый. Чтобы вот так на незнакомых людей прыгать, определенная храбрость нужна. Даже если незнакомые люди – обычные учителя. Они уехали. Я тоже подошел к своей восьмерке, прыгнул за руль и стартанул с места с пробуксовкой. Прямо, как я люблю. Перед тем, как пойти домой, я заскочил в магазин, купил хлеба, яиц, докторской колбасы, макарон и еще всякого по мелочи, и уложился при этом в какие-то смешные, по нашим временам, деньги. В смысле, по их временам, потому что наше время теперь... Нет, это решительно невозможно. Я теперь постоянно в этом вот всем путаюсь. Надо будет как-нибудь сесть и собственную терминологию разработать, чтобы хотя бы мысли в порядок привести. Распихав купленные продукты по полкам, я отправился в гостиную, уселся на диван и открыл бутылочку всякого по мелочи. Жигулевское, надо отдать ему должное, было сильно так себе. И даже до средних образцов крафтового пива небольшой частной пивоварни, когда-то находившейся по соседству, немного не дотягивало. Надо будет потом какие-нибудь другие сорта попробовать. Итак, знакомство с эпохой состоялось. На рабочем месте тоже показался, и все прошло... Если в среднем, то неплохо. Напарник у меня вроде бы нормальный. Ирина симпатичная, завуч, как и положено, Грымза. А с остальным женским коллективом я тоже как-нибудь разберусь. А что дальше-то делать? Впереди, вот уже буквально через пару лет, маячило время перемен. Время кризиса и больших возможностей. Как существенно улучшить свою жизнь, так и свернуть себе шею в попытке. Можно было поступить как-нибудь по-умному. Снять все деньги со сберкнижки, купить на черном рынке долларов, дождаться, пока появятся биткоины, и прикупить себе на все. И тогда, к 2019-му, куда я постепенно доберусь своим ходом, я буду пожилым миллионером и смогу вообще ни в чем себе не отказывать. Наверняка по пути есть еще сотни способов скопить и приумножить. И главная сложность, наверное, сделать так, чтобы мне в этом никто не помешал. Ни государство, ни бандиты. Которыми очень скоро тут будет заполнено почти все. В любом случае, у меня есть еще пара лет, чтобы все продумать и разработать детальный план. А пока можно просто плыть по течению, тем более, что оно довольно благоприятно. Но это было как-то слишком эгоистично, что ли. Я ведь обладал каким-никаким послезнанием, при помощи которого, наверное, мог бы улучшить не только свою жизнь, но и жизнь других людей, даже тех, которые меня об этом не просили. Осталось только понять, чего я такого ценного после знаю и как это можно применить на практике. Впрочем, для этого у меня тоже есть еще пара лет. Так что не стоит принимать необдуманные решения. Для начала я буду просто ходить на работу и учить детей, чем и занимался в своей прошлой будущей жизни. А судьбоносные решения могут подождать. Наверное, зря я Артема задирал. Не самый разумный с моей стороны ход. Если бы мы сцепились, Ирина могла бы подумать, что я точно такой же, как и он. Или даже хуже. Но некоторые вещи просто записываются на подкорку, и ты действуешь на автомате, на рефлексах. Нельзя показывать слабину, нельзя сдавать назад. А если тебя ударили, то непременно ответить. Может, это не самое цивилизованное поведение. Может быть, есть общество, где так уже не принято. Может быть, эта модель характеризует ее применяющих не с самой хорошей стороны. Но я уже вот такой, и другим вряд ли стану. Зауча, наверное, дразнить тоже не стоило. Но я слишком привык дергать тигров за усы. Усы, кстати, у Надежды Анатольевны были знатные. Проглотив приготовленный на скорую руку холостяцкий ужин, я снова отправился на прогулку. Надо пользоваться возможностью, пока еще лето. Пока еще не надо надевать куртки и шапки, повязывать на шею шарфы. Лето у нас все-таки довольно короткое, что только повышает его ценность. Я брел куда-то, думая о превратностях судьбы и не выбирая направления. И ноги сами по себе принесли меня во двор, в котором я вырос. Детская площадка была именно той, которую я помнил. С песочницей, вечно стоящей без песка, со скрипучими качелями и ржавым турником, на котором зимой выбивали ковры. Летом он спросом практически не пользовался. Я присел на скамейку рядом с детской площадкой и уставился на окна квартиры, в которой вырос. Свет в них не горел, и я подумал о том, кто там сейчас живет. Что-то мне подсказывало, что если уж все так странно поменялось, то вряд ли родители принесли сюда маленького Чапая, и мой старик-отец, который еще вовсе не старик, вряд ли уже собрал детскую кроватку и... Или у меня есть шанс встретить здесь и маленького Василия, бодро топающего по вытоптанным в траве тропинкам? Не приведет ли наша встреча к какому-нибудь временному парадоксу, после которого Вселенная схлопнется в черную дыру, и всему сущему наступит полный, бесповоротный и окончательный кирдык? Тогда, наверное, зря я сюда пришел, лучше не рисковать. Мама. В зрелом возрасте я старался никогда о ней не думать, потому что это было слишком больно. Она умерла, когда я был совсем маленьким, и я практически ничего о ней не помнил. Были только фотографии и редкие рассказы отца, который тоже старался избегать этой темы в наших беседах. Ему тоже пришлось очень нелегко. Дедушек и бабушек у меня не было, и отцу приходилось работать и воспитывать меня в одиночку. Наверное, поэтому я получился таким жестким, и, наверное, поэтому он после мамы так никого себе и не нашел. Но если здесь я родился на 30 лет раньше, значит ли это, что мои родители тоже старше, и мамы уже нет в живых, или они живут здесь и... Нет, все это слишком сложно осмыслить. И я уже был в шаге от того, чтобы войти в знакомый подъезд, подняться на второй этаж и постучать в старую, обитую дермантином дверь. И что я им скажу, если мне откроют, и на пороге окажутся мои молодые родители, а из спальни будет доноситься громкий детский плач? Что вообще в таких случаях говорят? Мосгаз? Проверка счетчиков? Ошибся адресом? Извините? Я уже был готов встать на ноги. Как меня хлопнули по плечу. Хорошо, так хлопнули. От души. Посторонних людей или просто приятелей так не приветствуют. «Какие люди и без охраны!» Возопил совершенно незнакомый мне парень в синем спортивном костюме и кедах. «Чапай, ты ли это?» «Я», — сказал я, и мы обменялись рукопожатиями. «А я смотрю, я глазам своим не верю. Думаю, ты или не ты? Когда вернуться-то успел? Давно на районе?» «Пару дней». «А чего сразу к нам не зашел?» «Дела, все такое». «Погоди-ка», — сказал он. Похоже, до него дошло, что что-то не так. По лицу прочитал или и так догадался. «Ты меня не узнаешь, что ли?» «Прости. Последствия контузии, частичная потеря зрительной памяти». Понятия не имею, реален ли такой диагноз, но он поверил и скорчил сочувственную гримасу. «Да, помотало тебя. Афган?» «Дальше. И я не могу об этом говорить, извини». «Подписку давал, да? Но пацанам-то рассказать можно?» «Конечно. Только после этого мне придется всех вас убить». «Вот теперь я узнаю старого доброго Чапая», — хохотнул он. «Я же Тимур, вспомнил?» «Ну, так, что-то как-то», — соврал я. Как я мог вспомнить человека, которого первый раз в жизни видел? Жаль, что вместе с квартирой и машиной мне не досталась и память этого человека. Это здорово бы облегчило мою жизнь. И я не был бы окружен одними незнакомцами. «Пойдем со мной», — сказал Тимур. «С пацанами посидим. Мы тебе напомним, что тут было, пока тебя не было. Ты нам расскажешь, что можно». «Мне пить нельзя», — сказал я, надеясь, что запах пива уже выветрился, и Тимур его не учует. Или, по крайней мере, не соотнесет с моим заявлением и не разоблачит мою ложь. Из-за той же контузии. «Эк, тебя скрючило-то!» — сочувственно сказал он. «К тому же мне на работу завтра». «И кем трудишься?» «Физруком». Он так заржал, что на этот раз скрючило как раз-таки его. «Чего, серьезно?» — спросил он, едва отдышавшись. «Я пацанам расскажу, не поверят. Чапай теперь будет детишек учить, надо же!» «Кстати, о детишках, которых надо учить. Меня тут пару дней назад встретили на пустыре. Молодежь какая-то, хотели на гоп-стоп взять». «Надеюсь, от трупов ты избавился?» «Да не было никаких трупов, поучил их немного». «Подожди, это не в субботу ли было?» «В субботу». «Так это ты, что ли?» «Они из ваших?» «Так, молодежь. Рассказывали какие-то сказки. Чуть ли не на Брюса Ли они там нарвались. Еще говорили, что он вел себя как-то странно. Чушь какую-то про год спрашивал. Я думал, это псих какой-то залетный, а это Чапай контуженный. Расскажу им, с кем имели дело, и пусть радуются, что так легко отделались». «Ты бы всем не рассказывал, что я вернулся?» Судя по его реакции, в этом мире я вел себя примерно так же, как и в прежнем. И это значило, что многие на меня затаили. Чем позже они узнают о моем возвращении, тем лучше. «Ты чего несешь, Чапай? Пацаны будут рады тебя видеть, даже если тебе и на самом деле пить нельзя. Давай в пятницу на нашем месте, да?» «Лучше на неделе пересечемся и уточним», — сказал я. «Да чего тут уточнять? И где тебя искать-то? Ты сейчас где живешь?» Я сказал. «А работаешь где?» «В 27-й». «У Коляна там брат в 8-м классе учится, по-моему, или в 9-м, я точно не помню». «Угу», — сказал я. «Непременно зайду», — пообещал он. «Надо же своими глазами это увидеть и всем потом рассказать, а то не поверят. Обалдеть же можно! Чапай вернулся, и теперь он физрук».